пакетах полиэтиленовых прошла моя молодость, горение пяток. Цветет яблоня, я нарядный, люби меня, пока я не потеряю сознание. Ко мне пришло познание, теперь я абстрагируюсь от вас. От вашей лжи я буду пить из лужи, пытаясь забыться и тужиться. Давайте дружить, примем жим лежа после пена, темная тема. Опухлое ебло под глазами синя, мы все тут свиньи, нас разделяет классы, все разные. Давайте по газам, но не сразу, а то и на коврик нас рук. Берете с рук, очень нравится Миша Круг, прекрати теплого завязано, очень круто. Пропоносило в утро, теперь осталась лишь нематериальная часть, остатка моей сущности. Можно выйти куда? В окно. Гнилой гном, лучше отсижусь дома. Салам бомжам, салат нажирался, поднял пару грамм. Соль тут можно, там гарбузов набил, а так винтовой иглой умри чёт. У тебя из-за носа течет простатная жидкость. Пробовал с бомжом ширку, расстегнул ширинку. Холи взял в рот, последний урок. Ой, хору идется. Ой, хору идется. Ой, хору идется. Yeah.